Эй, тварь ползучая, покажись уже нормально, разберемся да разойдемся. Хоба, рожа скрылась за деревом, а я продолжил идти туда, готовый действовать без оглядки, как там тварюга выглядит. Вон, лисица была на вид безобидной, эдакой мамочкой, но даже скрести не потребовалось, чтобы из-под облика проглянула садистка, которая еще и паренька так обработала, что он человеческое тело спокойно себе разделывал. Подошел к тому дереву, заглянул за него, ну разумеется, никого, чего ж я ожидал, явно не того, что стоило обернуться, и столкнусь лицом к лицу с очередной девушкой, бледноватой, с рептильными глазами и разбросанными по коже чешуйками, ах да, и со змеиным хвостом вместо ног, метра на три длиной, да еще и увешанным на кончике трещоткой, как у всяких там кобр. Вот так ты мне нравишься больше, вздохнул я устало, а то выглядывая из-за угла посреди леса, ты себе никого не найдешь, только распугаешь. Небольшой словесный понос, но, пока говорил, успел рассмотреть змея повнимательнее. Молодая, если смотреть на человеческую часть, одета в грязную, замызганную рубаху, которая явно растеряла свой цвет и постепенно перекрасилась в нечто желто-черное. Оружия нет, по глазам с вертикальными зрачками не понять ровным счетом ничего, вообще ни единой эмоции считать не удавалось в этом мертвенно-невыразительном взгляде. «Бежать, сражаться, зубы заговорить, я никого не ищу», – прошипела она, затрещала кончиком хвоста. «Я слишком для этого молода, мой яйцеклад еще не работает. Я слежу за нарушителем моих земель. Следишь, загоняя куда-то, на своей земле я могу питаться кем захочу и где захочу. Пошли, недалеко осталось. Потом я тебя отпущу». Вот это да, практически адекватный человек, за исключением того, что я должен стать ее кормом. Не в худшем смысле, судя по тому, что планирует отпустить, но вариант все равно неприемлемый. Уже занят и пытаюсь вернуться к ним, честно ответил я. Слушай, далеко до человеческих земель, мои волчицы где-то там. Здесь в округе тоже рыскает стая волчиц, надменно хмыкнула она, голодные и оттого злые. Если думаешь, что тебя хватит на пятерых, то не буду мешать, просто следуй за мной и я выведу тебя за пределы моих земель, и даже взамен ничего не попрошу. Мне, вообще-то, обидно, как ты меня обзывал. Последнее предложение она сказала наигранно-капризным голоском. Боюсь, моих у меня 30, и мне нужно поскорее к ним вернуться, пока эти дуры опять какой-нибудь херни не натворили. Змеиный хвост девушки буквально выплясывал на земле, мотаясь туда-сюда, как у любой уважающей себя змеи, но сама она застыла, будто подвешенная сверху. Я еще краешком глаза вверх заглянул, но там ничего, это она сама так хорошо балансировала. Я в третий раз прошу проследовать за мной, человечек, не зли меня, иначе я не стану тебе помогать, а использую, чтобы точить свои клыки и сливать лишний яд. Вполне аргументированно. Девушка развернулась и неторопливо поползла куда-то в лес. Кусты она аккуратно, но быстро раздвигала или огибала, двигалась практически бесшумно, только легкий треск от земли да тихое стрекотание на шлепке на кончике хвоста. Еще шипение, вроде бы, на выходе. Думаю, у нее и неприлично длинный язык имелся, только мне она его не показала. По таким-то мертвым глазам ящерицы сложно было хоть что-то прочитать, но выражение лица-то оставалось, чешуйки не помеха. Так вот, она, кажись, смущалась. Побрел за ней. Ну, она была единственным моим источником информации, могла подправить маршрут к людям, если сойдется куча разных параметров, над большинством которых у меня нет никакой власти. Хоть наши отношения и свернули в мирную сторону, держался я все же наготове. Привычное уже должно быть состояние, но лишний раз убедиться в этом и пришпорить себя не помешает. Около часа мы шли по лесу, она скользила с завидной простотой, будто даже усилий не прилагая, как змея, только нехило так побольше. Ну а я ломился следом, громко и неаккуратно, да плевать. Вышли в итоге к дереву, очень большому, поваленному на бок, да еще и полому, в диаметре, вполне себе космическая ракета, я мог бы ходить внутри, вытянувшись в полный рост, и еще бы столько же оставалось. Дерево это смотрелось здесь на удивление естественно, другие-то вокруг были куда как меньше, карликами, но гигант лежал достаточно давно, чтобы успеть обрасти мхом, растительностью всякой, вписался, в общем, в местность. Змеехвостая направилась прямо к нему. В массивных корнях был проход, в котором виднелись внутренности дерева, и внутри, чего-то похожее на жилую комнату. «Я еще не готов заходить к тебе домой, Это серьезный шаг, усмехнулся я. Ты ведь говорила, что выведешь за пределы твоих земель, а я и выведу. Хочу забрать все свое, прежде чем идти. Знаешь, мне спутницы не нужны, дурак, выкрикнула она, уже из глубин дерева. Я хочу перебраться в местечко потеплее, и не хочу идти одна, когда вокруг рыскает стая волчиц, безумная арахна по лесу носится, еще и муравьи вдруг прибежали злые и недовольные. Ну прямо экосистема, песики, пауки, насекомые. А это случаем не те муравьи, чей муравейник я вроде как подряжался уничтожить. Хрен его знает, у моих девчат не было ни единого повода выполнять тот договор, раз уж я пропал. С другой стороны, могли сделать это за оплату, той же едой. В общем, приду и выясню сам, осталось только добраться. Змейка вылезла обратно на улицу, все в той же рваной, грязной рубахе, к которой прибавилась лишь скромная котомка на палке. Выглядело забавно. «Очень рад, что ты не собираешься со мной ничего делать», – прокомментировал я. «Я подобными уже насытился по горло. Кстати, а чего это ты вдруг решила переехать? Вроде, буквально только что не собиралась. Ша-ша-ша». Недовольное шипение, еще и треск яростно мотаемой на кончике хвоста трещалки. «Хватит спрашивать. Я все сказала». Она с недовольным лицом вытянула длинный язык, помотала чутко, затем затянула обратно. «Мне страшно ползти одной». «Дурак, лучше уж вместе с человечком, чем сама по себе». Я внимательно ее осмотрел, сверху донизу. «Ну да, человеческая половинка хрупкая, тонкая, стройная. Ни зад, ни грудь особо не выделяются, чего уж про мышцы говорить. Зато змеиная часть вполне себе смотрелась крепко. Она же из сплошных мышц состоит, которые ее и двигают, а учитывая, что загоняя меня она носилась быстро, еще и себя аж до 3 метров поднимала, с этой стороны проблем нет, и не смотри на меня так пристально». Она свернула хвост в клубок, еще и грудь руками зачем-то прикрыла. Я еще не готова с кем-то осесть, и не то, чтобы ты мне нравился, дурак, уже сказал, что у меня есть своя стая, сухо ответил я. Мы идем, или как, ХМПФ, элегантно развернувшись, девушка поползла в лес, ну и я следом, благо, двигалась она явно не на всю катушку, а в самый раз, чтобы поспевать пешком. «Так куда именно мы идем, дорогуша?» – спросил я. «Не слишком-то к человеческим землям, на юг забираем. Уж это-то я с горем пополам определить мог. Мы и правда двигались не строго на запад, что не особо-то в моих интересах, за пределы моих земель, пока не найдем подходящее место, чтобы осесть, поближе к человечкам», – нервно ответила она. «Ладно, тут уж ясное дело, что доверять ей не стоит, да и в принципе никому не стоило, если уж на то пошло, но мне нужен проводник, хоть какой-то, и она, вполне вариант, наверняка пытается обмануть, это в ее поведении за километр видно, ну и пусть, ушки на макушке, и спи в полглаза, разве что нужно попытаться продавить ее на ответы, на местность, всякую полезную информацию, в общем, чтобы не терять время впустую, настолько боишься своих соседей, что не готова одна переехать. Сюда людишки редко забредают, слишком поздно это поняла, а кто появляется, тот или слишком силен, или его блохастые или паучихи первее меня поймают. Мне же холодно, не хочется из теплого места вылезать, еще и эти муравьишки, а я просто хочу тепла, хочу обнять крепко-крепко своего мужчину и не выпускать никогда. Последние слова она с такой сладострастной мечтательностью произнесла, что я аж на мгновение испугался и приготовился отбиваться. Но нет, она просто вздохнула и продолжила ползти. «Вот и хорошо. Знаешь, было бы неплохо, если бы ты рассказала, как отсюда быстрее всего выйти к людям. Моих девчат нужно срочно погладить, а то скучают, наверное. А вот как мы идем, так и ближе. Там, наверное, тесно, но и легче поймать себе кого-нибудь теплого-теплого. Слушай-ка, дорогуша», — сухо сказал я, — «я ведь могу просто взять и уйти в другую сторону, и хрен ты меня снова сможешь пугать, а могу потерпеть, пока ты греешься, обвившись вокруг меня кольцами и отвечая на вопросы». Она развернулась, вся радостная и счастливая, затем смущенно согнала с лица улыбку, слабо зашипела, выпустив из-за верхней губы парочку длинных таких, чуть блестящих влагой клыков. «Не то, чтобы я хотела», — высокомерно ответила она, но голосок-то дрожал. «Но если ты настаиваешь, то я приму в дар твое теплое, удобное, крепкое тело». «Угу, ага, кусаться не вздумай, твой яд все равно не подействует. От суккубы сбежал, от самогона они ушел трезвым, так что не утруждай себя, сообщил я. Вообще-то, сообщил наугад, но тут догадаться легко, если дать мозгу немного покрутиться на заднем плане. Суккуба, понятно, мифическое существо, питающееся при сексе. Они, хрен знает, чего за рогатые девки, но их слова тоже вполне однозначные. Чем занимались лисица и пацан, слышал. Короче, все эти девки ищут себе мужчину для очевидных действий, и как-то свои способности для этого используют, какими бы эти способности ни были. Быть укушенным змеей, звучит, конечно, получше, чем бандаж от паучихи размером в полтора раза больше меня. Но я откажусь, пожалуй, от обоих вариантов. А как там мои волчицы? Чего-то не хотелось об этом думать. Да они же все равно не местные, не должны действовать в одной струе с другими местными не совсем девушками. Там еще у местных были овечки. Но это точно загнать куда-нибудь подальше и не думать. Ай-яй, ну и ладно. Смущенно-возмущенно ответила змейка. А я и не собиралась вообще-то. Вот как вечер настанет, вот как найдем ямку уютную или еще чего, вот тогда так и быть, погреюсь о тебя, человечек. Радуйся, что тебя почтит таким вниманием сама королевская кобра. Маленькая, но гордая, а вот и да. А вот найду себе кого-нибудь, подрасту и увидишь, какая я буду. По-настоящему королевская и величественная. Мелочь пузатая, но этого я вслух не сказал. Ладно, раз какое-никакое соглашение есть, если оно вообще есть, ага. В общем, пока нет особого смысла пытать девку вопросами, на которые она все равно не настроена отвечать. Оставалось только идти да быть внимательным, как и в предыдущие два дня. Как ни крути, а даже эта печушка могла завести в ловушку. Но до самого вечера мы шли спокойно, и еще вечером до захода солнца тоже, никаких проблем и передряг. Я двигался следом за ней, потому что массивный хвост прокладывал мне тропку, ну и горя не знал. Еда, вода, все по пути, все из запасов, которые потихоньку подбирались к концу. Змейке попроще было. Пару раз на моих глазах она рывком ловила белок и немедленно глотала целиком. Рот открывался куда как шире, чем положено человеческому. И наесться она таким явно не могла. Будь человеком, еще может быть, но с таким-то длинным хвостом вместо ног, ага, сейчас. Чем же ты питаешься, дорогуша? Впрочем, я и так догадывался. Остановились мы у крохотного родника, бившего из-под массивного камня. Рядом и небольшое углубление в земле нашлось, 2 на 2 метра. Как удобно-то, ага, точно случайно наткнулись, или знакомое ей место, может, перебор с паранойей, но ведь никогда не знаешь. Вскоре затрещал небольшой костер, в специальной ямке, как полагается. Один хрен дым был заметен, и вспомнить, чем это побороть, мне никак не удавалось. Что любопытно, змейка и впрямь потянулась к костру, заняла эдак 3/4 пространства вокруг, максимально близко к огню. Отблески пламени танцевали по чешуйкам, на лице у нее расплылось до глупости довольное выражение. Однако, она на меня поглядывала, жадно. «Ждешь, когда можно на меня наброситься?» — спросил я, подогревая на костре ужин. «Печеную картошку с рыбой. Не хватает тепла, не хватает», — вздохнула она, тут же насупилась. «А вот и не наброшусь. Просто сожму покрепче, чтобы каждым клочком тебя греться. Я тебе не какая-то там. 3 правила, дорогуша. Не кусаться, не домогаться, отвечать на вопросы не увиливая. Тогда хоть всю ночь можешь вокруг меня провести». Она учащенно задышала, покраснела. На бледном лице это особенно было заметно. Практически разглядел, как кровь по капиллярам разбегалась, рисуя сложный узор. Прищурилась. Короткой треснула шишкой на хвосте. «Не дразнись. Поуважительнее с королевской коброй, человечек». Расстелил свою полевую кровать. Ни черта она не спасала от жесткости, недооценил я нужду, еще и холод через эту сложенную простыню проникал как через металл. Но всяко лучше, чем ничего. Веток там под нее подложить, вот этого вот, и не пытаться ночевать на дереве, да, ну, заползай тут как-нибудь, пригласил я змейку. Она аж взвизгнула. Визг этот был перемешан с шипением, но вполне себе обозначал ее дикую радость. Еще лучше обозначали действия. Она рванула натурально как атакующая змея, набросилась на меня сверху, и в считанные секунды обмотала меня хвостом сверху донизу, попутно повалив на спину. Сама оказалась сверху, с широко распахнутыми глазами глядя мне в лицо, и лежит себе довольная, опираясь локтями о мою грудь и греясь. Понятно, что греясь, она ж, блядь, холодная, сверху донизу, от голени до груди. Меня обмотало ледяным толстым канатом, который стремительно высасывал из меня тепло. И это мы были сравнительно близко к костру, и это она еще об него погреться успела. Чего-то хищно она на меня глядит, хватку хвостом своим сжимает, и вообще, острый, похожий на двузубую вилку язычок показала. Глава 19. Обстановка прекрасная. Поздний вечер, темнота в лесу, потрескивает зарытый костерок, да редкие насекомые чего-то там стрекочут. Лежу, в спину упирается ветка, и вокруг меня обмоталась одна бледная особа, у которой вместо нижней половины тела длинный змеиный хвост, холодный и крепкий. Особа эта упирается в мою грудь руками, глядит так пристально-пристально, из приоткрытого ротика виднеются влажные от яда клыки, а еще она как-то умудряется похотливо шипеть. В общем, я против такого поворота событий. Вот стоило довериться этой девке, поверить на секундочку, что она более-менее нормальная, вот тебе, лови, теперь она связала тебя похлеще веревки. К счастью, правая рука у меня была свободна, успел выдернуть. Эту самую руку я поднял, быстро прижал к щеке девушки, и нагло залез большим пальцем прямо ей в рот, раздвигая челюсти губы. Клыки у нее буквально сочились, чуть ли не пульсировали прозрачной жидкостью. Инспекция показала, что ты решила меня обмануть, холодно и сухо сказал я. Хочешь проверить, кто кого раньше задушит? Она удивленно заморгала. Выглядела бы мило в другой обстановке. Сейчас она меня злила, так что попросту влепил ей пощечину, отчего девушка обиженно зашипела. Я обещал, что дам погреться, ничего более. Ты меня поняла? А я обиделась. Вот, что за отношение к королевской кобре. Ну, стало мне так тепло и приятно, что я немного не удержалась. Ну и что с того? Будто ты был бы против, человечек. Хоть хвост у нее и состоит из одних мускул, прижать ее за шею к моей груди оказалось на удивление легко. Холодная, но потихоньку согревалась, буквально вытягивая из меня тепло. В ногах уже было терпимо. Пока греешься, расскажи об округе. Как выйти к людям, какие опасности и кто еще из твоего рода тут вокруг шляется. Как грубо непочтительно, лениво пробормотала она. Зато как тепло. Еще чуть-чуть полежу, так и все расскажу. Полежала она минут 5, но в итоге заговорила все-таки, очень неторопливо, словно в полусне, растягивая слова и зевая, и еще царапаясь клыками о мою грудь. Пришлось в итоге ладонь подсунуть, потому что это попросту неприятно, а ее яд, который неизбежно попал в кровь, все равно не действовал, как предполагалось. Мышцу только свело. Я и не знал, что она там вообще есть. По рассказу ее, направление, в целом, я выбрал правильное. Окраина человеческих земель была там, но идти предстояло еще очень и очень много. Навскидку из сбивчивого рассказа прикинул, что это километров 100, а то и 200. По незнакомому, нехоженному лесу, кишащему всякой монстрятиной с женским обликом, займет порядочно. Вот ведь увезли, скотины рогатые. И еще черт знает, в каком именно направлении по другой координате. Но монстрятины в округе немного, обо всех она еще днем говорила. Стайка волчиц, арахна, предполагаю, похожая на убитую мною, ну и муравьи. Так-то последние меня напрягали больше всего, раз местные девушки-монстры так или иначе наследовали черты оригиналов, животных или мифических существ, то муравьев эти должно быть попросту много. Хитиновой волной завалит, вот и все. С ними дело понятное, увидишь муравейник, разворачивайся и уматывай, обходи за много-много километров. Взглянуть на их облик было бы, конечно, интересно, но лучше не надо. Пока змейка бормотала, плотно обмотавшись вокруг меня, все безжалостно стянутое тепло начало потихоньку возвращаться. Тушка ее согрелась, и теплые чешуйки ощущались забавно. Ну и обычное приятное чувство женского тела, крепко к тебе прижатого, пусть и через одежду. Прямо так и намекала, будто, расслабься, отдохни, тебе ничего не угрожает. Глаза, вон, смыкались упорно, но вот такому-то лучше не доверять, так что я боролся. Даже когда змейка договорила и, вроде бы, уснула, я все равно заставлял себя держаться в сознании, не засыпать и не терять бдительности. Вообще даже выползти попробовал, но она во сне только стянулась покрепче, пробурчав что-то невнятное. Оставалось только слушать, смотреть на проблески звездного неба за кроной деревьев, да просто думать впустую, мусоль одни и те же темы, одними и теми же словами. Короче, как ни пытался, а тушка в итоге взяла верх. Тут сколько ни пытайся сохранить глаза открытыми, не утонуть в размышлениях, а все равно в итоге провалишься в сон, потому что заняться нечем и вообще-то подустал. Уснул я, и проснулся, в сомнительном положении. В первую очередь, побаливала грудь, всю свело. Во-вторых, ноги как-то совсем не давались. Успел испугаться, но они просто были туго обмотаны, вот и хрен пошевелишь. А самое сомнительное, это то, что надо мною нависали сразу двое. Слева змейка, справа картинка, которую предпочел бы не видеть. Паучиха там стояла, а в опасной близости от моей головы, жвалы паука, служившего ей нижней половиной тела. Сами эти жвалы выглядели как продолжение человеческого тела, эдакие поджатые ноги, но все равно ж стрёмно. Еще там кое-что между ними проглядывало, наполовину сокрытое сползшей повязкой на бедра. Эти двое активно спорили, на повышенных. Шипела змейка, холодно говорила паучиха. Приподнял голову, чтобы взглянуть на ноги, а те вообще в плену. Самый кончик хвоста их обматывал, с торчащей яростно стрекочущей шишкой, и поверх это все было покрыто белой, тугой паутиной. И почему мне так не везет с ногами? Постоянно какая-то с ними херня. Понятно, о чем спорили змейка и паучиха. Шел велотекущий, откровенно выдохшийся срач на тему, кому же достанется этот беззащитный человечек. Одна настаивала, что первая меня нашла, вторая упирала, что должна отомстить и пусть вообще не мешается, жалкая, хлипкая и холоднокровная. Симпатии мои были на стороне змейки, разумеется, и далеко не в последнюю очередь от того, что пауки, вообще-то, создания неприятные на вид, ну и от того, что слова «отомстить» звучали угрожающе. «Да, женщины, блять, успокойтесь», — сказал я, садясь и чутко отползая назад. «Я вообще-то тоже мнение имею». Проснулся, мерзкая скотина. Мгновенно взвинтилась паучиха, умудряясь, при этом, звучать все так же холодно. «Ну, вываливай, чем тебе я успел насолить», — обреченно ответил я. Паутина откровенно не поддавалась. Вроде и эластичная, но липкая и затянута туго. Но я не переставал шевелить ногами. «Насолить, насолить, ты убил мою мать, о, КХМ». «Да, неприятная ситуация». И ноги жвала у нее угрожающе так задергались. А еще, дополнительные глаза на лбу, по три над каждым человеческим, не мигающие и без зрачков, и сине-черные, внимательно на меня уставились. Она хотела меня похитить. И правильно, ты человечек, ты для этого создан. А вместо того, чтобы пойти с ней взамен нашему помершему от времени старику, ты взял и убил ее. И я сидела с остальным выводком голодная. И я победила. И я тебя нашла. Теперь ты мой. Ну что тут сказать, а ничего не сказать. Поморгал, переварил некоторые любопытные намеки, принял их к сведению. Теперь надо было что-то делать. Убивать, похоже, не собирались. Но я все же как-то не торчу по бандажу. Бежать варианта нет, отмахаться тоже не получится, нужно как-то отбрехаться. Любым методом, ложь, лесть, давление, плевать, лишь бы сработало. Змейка тут получается моим союзником. А лучше всего, освободиться бы да стравить их. Пусть дерутся, а я потихоньку удеру. С ногами дело решаемое, я ж прихватил с собой нож, когда уходил от лисицы, вот и пущу в дело. Мое скептическое к перспективе провести остаток жизни с паучихой лицо не осталось незамеченным. Там за фасадом крутились мысли, но фасад был правдивый. Так что Арахна недовольно фыркнула, наступила мне на связанные ноги своей паучьей лапкой, и жвалы ее оказались неприятно близко к лицу. «Я буду как моя мать, строгая, но справедливая», — высокомерно сказала она. «У меня есть хорошая нора, а что есть у этой оборванки? Ничего. Даром что королевская кобра, а на деле». Змейка зашипела похлеще сдуваемой шины. Неимоверно трещал кончик хвоста. Вся надулась, вот прямо натурально, вдохнула в себя побольше, да так, что тело ее стало больше, шире, выше. На человеческом теле такое возможно, но тут прямо неестественно много было. «Уважаемые дамы», — торопливо сказал я. Обе резко перевели взгляд. «Если собираетесь подраться, то, может, сперва отвяжете от меня холоднокровную, а то меня зацепите в процессе, обе останетесь ни с чем. Она просто боится», — выпалила змейка. «Знает, что я ее в два счета уложу, если буду свободна. Вот и привязала. Только ей не поможет, ты ведь меня защитишь, правда? Это королевский приказ». Вшух, стоявшая было на мне паучья лапка стремительно вспорола паутину. Резко, четко, не зацепив ничего лишнего, и липкая было дрянь принялась рассыпаться, разваливаться на глазах. Мгновение спустя змейка уже возвышалась над нами обоими, покачиваясь на высвобожденном, скрученном в кольцо хвосте, а я, как человек разумный и с какой-никакой физической подготовкой, поджал ноги, ухватил мешок с припасами, который, по счастью, остался в пределах досягаемости, выстрелил собой по земле от этих обоих, в процессе перевернулся на живот, и с лежачего старта помчал в закат, вскочил таким напряжением всего тела, словно это я змея, оглянуться, пожалуй, нет, только вперед, не останавливаясь, как можно быстрее, тем более, что слышать-то я слышал, там понеслось махалово то еще, шлепки ударов, визги, ругательства, чем больше отдалялся, тем тише, оно и к лучшему, пусть дерутся, а я тем временем потихонечку, помаленечку, на полном ходу, лавируя среди деревьев и едва успевая следить, куда там ставлю ноги, неплохая вышла пробежка, минут через пять пробивания сквозь кусты и преодоления внезапных корней деревьев, я обнаружил, что двигаюсь не совсем туда, куда хотелось бы, а вернее, прямиком назад, на восток, судя по солнцу, пришлось начать забирать дугу, да не слишком крутую, хотя тут особо за ориентирами не последишь, так что как уж получалось, еще и выдыхаться начал, руки-ноги ничего, могли поработать, но вот дыхалка решительно намеревалась остановить меня как можно быстрее, горло запылало, сперва терпимо, затем острым перцем, а следом вообще, будто на палму выпил, в груди еще боль неприятная, аккурат там, где змейка клыками своими царапалась, пришлось сбавить ходу, ушки на макушке, но я все равно опасался, что выследит и догонит, пробивался ж как бульдозер, не особо разбирая дороги, так что перешел на быстрый шаг, весь в поту, весь перевозбужденный и дерганный, но хоть с дыханием становилось полегче, очень неторопливо, подействовал, все-таки, яд змеиный, в более классическом ключе, плохо, вытяну, куда ж деваться, собственная задница ж на корню, да и надо к волчицам своим вернуться, а то получается, что я их будто бы бросил, нет, меня нагло свистнули из упряжи и утащили черт пойми куда, но все равно ведь, я их командир и вообще, так сказать, связующее звено между ними и остальными людьми, которые вполне в своем праве примут их за местных девок-монстров, ладно, поразмыслил, себя на ходу попинал, и хватит, отдышался более-менее, перешел на легкий бег, по солнцу выходило, что где-то три четверти дуги я сделал, так что почти вернулся на правильный путь. По прямой-то я дистанцию между мной и этими двумя наоборот, сокращал, но я подозреваю, что змеи с пауками не славится умением выслеживать кого-то в принципе, а уж срезать путь, так тем более, тем же волчицам наверняка пришлось бы пройти по всему следу, следуя за запахом, но это я так думал, успокаивал себя где-то на заднем фоне сознания, все равно побаивался преследования, так что продолжал двигаться без всяких привалов. Попить на ходу, воды осталось еще на сутки, не больше, поесть, тоже не переставая шагать, пихая в рот пирожки с яйцами и капустой, куриц я у лисицы, кстати, не видел и не слышал, и вопросы откуда яйца и точно ли куриные засунул куда подальше, а пирожки доел, это все к тому, что к вечеру я более-менее успокоился, еще тревожный, но уже не настолько, чтобы в каждом кусту и за каждым деревом выискивать паучиху со змейкой. Устал, опять-таки, к закату уже и с неплохим настроением плелся, силой себя подталкивая пройти еще немного, еще чуть-чуть, ну так, на всякий случай. Ну и чтобы местечко для ночлега найти поудобнее, в этот раз без костра, но переживу. Нашел, посреди корней могучего дерева, в толщину как четыре меня плечом к плечу, насыпал всякой мелочевки, веток, да и завалился. Предвкушая все те замечательные чувства, которыми меня поутру вознаградят натруженные мышцы, пролежавшие ночь совсем не на какой-нибудь пружинной кровати с матрасом, уже привычное, переживу, провалился в сон, провел там мгновение другое, проснулся, и едва глаза открыл, сразу недовольно, болезненно застонал, тушка вся мда, но это ладно, вот нависшая над головой паучиха, пристальным взглядом подбитых глаз глядевшая на меня с дерева, вот это дело уже такое себе, а я даже дернуться толком не мог, и, почему-то, не в паутине, ну вот и как, пробурчал я, как ты меня нашла, она покачнулась, вообще-то, как заметил, паучиха выглядела довольно-таки побитой, не считая фонарей под глазами, под пятью глазами из восьми, тело у нее было опоясано синяками, еще и парочка лап была поджата и неестественно выкручена, из одежды, которой я вообще не запомнил, осталось только полтора сантиметра грязных тряпок, кое-как прикрывавших грудь, ну и губы у нее лопнули, да, по костру, а потом бежала за тобой по следу. Было больно, слегка визгливо, обиженным детским голоском ответила паучиха. Но теперь ты никуда не денешься. Как же вы заебали, дамочки. Несогласие не принимается, так понимаю, после всего этого, не принимается. Вообще-то, раз не замотала меня в паутину сразу, пока я спал, логично предположить, что и не могла. Змейка-то сильно ее побила, может и канал для паутины как-нибудь сломала и перекрыла, хрен его знает, как там они вообще устроены. В любом случае, я на действующей службе, и у меня есть свой отряд волчиц, я им командую, и не планирую предавать и перебегать. Пока говорил, вставал потихонечку. Ощущение от ас, весь деревянный, вялый, при каждом движении словно кровью своей растапливал ледышку, или вроде того. Короче, подняться на ноги оказалось задачей решаемой, пусть и не такой простой, как я привык. А уж насчет самообороны, постараюсь справиться. Будто есть варианты. Сдаваться на волю паучихи? Ага, сейчас. Ну почему ты такой злой? Я не прошу многого. Я прошу всего лишь стать моим мужчиной на всю жизнь. Разве это много? Перешла она на плаксивый тон, потихоньку спускаясь с дерева. Муж моей мамы полюбил ведь ее. Она говорила, что ему очень нравится быть замотанным в паутину и лежать беззащитным, пока она наслаждалась естеством. Хоба. Она прыгнула на меня, я отпрыгнул в сторону. Получилось весьма нелепо, мы оба неловко навернулись. Она не долетела и лапки при посадке сложились, я же умудрился споткнуться о корень дерева. Ладно, хоть поднялся более-менее оперативно, кряхтя и проклиная себя за все подряд, и за собственные ошибки в частности. Вот паучихе было сложнее. Встать встала, но покачивалась. Остатки одежды слетели к чертям, полностью обнажив покрытое синяками тело. Ну и ее КХМ естество, между жвал ног. Есть шансы отмахаться? Кажись, да. А крови на руках у меня имеется, так что она станет просто очередной строчкой в коротком, но больно уж быстро растущем списке. Предлагаю тебе уйти по добру по здорову и никогда не возвращаться, сказал я, без особой надежды, но вдруг повезет. Еще чего? Да, ладно. Моя помятая, деревянная тушка выдвинулась вперед, в неторопливое наступление. Сперва паучиха даже чего-то обрадовалась, улыбнулась неловко, но улыбка эта погасла, едва она присмотрелась. Я-то не улыбался, себя не видел, но думаю, была там какая-то усталая решимость. Ну и мои приподнятые руки явно были не для объятий подняты. Подошел вплотную, я ей по шею примерно, вот за эту шею схватил и принялся душить, изо всех сил сдавливая большими пальцами. Тут до нее окончательно дошло, что я совершенно точно и никак не планирую отдаваться ей, только поздновато, но достаточно вовремя, чтобы доставить мне проблем. Она хоть и вся в синяках, побитая, но руками махала отчаянно, пыталась оттолкнуть, царапалась изо всех сил. Даже в непроглядно черных ее паучьих глазах, казалось, я сумел разглядеть искорку паники и страха. Жалости у меня не было, да, собственно, ничего не было, кроме желания побыстрее разобраться с назойливой проблемой и продолжить путь. Все эмоции ушли на то, чтобы давить покрепче, посильнее, не обращая внимания на попытки ее освободиться, на грозное щелканье жвал, на то, что и паучьи лапки ее подключились к делу, взрезая мне ноги. Только без толку. Пауки, конечно, вырастают слишком уж большими, но есть у них предел по размерам. Почему? Дыхание. Легких-то нет, так что ограничивается каким-то другим органом, не приспособленным и недостаточно эффективным для больших объемов. За анатомию конкретно этой полупаучихи, полудевушки ничего сказать не могу, но проблемка явно присутствовала. Она довольно быстро начала слабеть. Энергичный приступ прошел, и чем дальше, тем слабее были ее потуги освободиться. Под конец она вцепилась мне в руки, попыталась оторвать от горла, да только тянула до смешного слабо. Придушил. В темных глазах не разглядеть ничего, так что попросту ждал, пока обмякнет, и потом еще немного, и затем, для надежности, свернул шею. Оказалось сложнее, чем казалось. Затем наконец-то отпустил убитую, отсел подальше, на свое спальное место меж корней, устало вытер лицо, стряхнул с ладоней пот. Чувствовал я себя так себе, откровенно говоря, и физически, и морально. Так-то мне плевать было, что я разумное существо убил. Больше беспокойства было от того, что все мои взаимодействия с местными обитателями так или иначе скатывались в физический конфликт и последующий летальный исход. Суккубу-то хрен с ней, она буквально сперла в пылу схватки. Первая паучиха, туда-сюда, Кицуне, может, был выбор, может, и не было. Змейку, похоже, убила вторая паучиха, а ту прикончил уже я. Сами виноваты, ясное дело. Но надо бы попытаться быть более миролюбивым, что ли, дипломатичным. Сложно оставаться таким, когда тебя хотят прибрать к себе различные девки-монстры, притом, похоже, с одной лишь целью трахаться до посинения и затем еще, а ты откровенно против такого поворота событий. А, к черту, успею еще заняться самокопанием, не время в него скатываться. Еще утро, мышцы, считай, размял. Воды не слишком-то много осталось, еда тоже на исходе. Можно растянуть, но лучше бы найти себе источник и того, и другого. А следовательно, встал и пошел, лейтенант, а то собственный взвод проебать умудрился, и теперь еще недовольную морду корчит. Взял свой мешок походный, да побрел дальше. Солнце еще низко, двигаться нужно спиной к нему. Взял ориентир, отметил свою позицию, и вперед, шевелить ножками, изрезанными ножками. В пылу драки позабыл, но как попытался двинуться дальше, сразу припомнил, адреналин-то все, и качался я на ходу словно корабль в шторм. Раны выглядели неприятно, будто громадными канцелярскими ножами сделаны, ровные такие, аккуратные, глубокие. Штаны, разумеется, тоже подрало, все в кровище, голова закружилась. Перевязался, тряпок у меня с собой было, пришлось сразу на месте и поесть попить, с прекрасным видом на мертвую паучиху, ну и полежать с часик, чтобы ослабленное тело хоть немного пришло в себя, а там уже потихонечку, понемногу, медленнее обычного, зато по пути обнаружил немного дикой малины и клубничную полянку, которые иначе бы прошел, даже не заметив. Но через часик после полудня я вдруг отчетливо услышал волчий вой. Глава 20. Ну, это уже перебор. Хотелось просто сесть, да, считай, сдаться. Но вместо этого я продолжил идти, стараясь уловить, откуда же донесся этот гребаный собачий вой. Мало мне на свою задницу. Суккубы, парочки рогатых они-алкашей, садистки-лисицы, парочки малолеток в виде змейки и паучихи. Давай еще и песиков в этот микс вбросим. Ну а чего бы и нет. А, к черту. Я даже как-то начал надеяться, что это на самом деле волки, на четырех лапах, с вытянутыми мордами и целиком в шерсти. Ну просто разнообразие ради. Еще они, вроде, метят сразу в горло, так что мучиться придется недолго. Уж от них-то я не отобьюсь, со своим ножом. Пока думал, вперед, автоматически перебирая ноющими ногами, устало прислушиваясь к окружению, и раз за разом запрещая себе остановиться, сесть, упасть без движения. Если уж не ради заебанного себя, то хотя бы ради девчат, пусть, может, я им и не особо-то нужен. Подвывания приближались, теперь можно было различить, что это несколько голосов, какой-то чуть выше, какой-то чуть ниже, и все они размазаны где-то с севера. Стая, ожидаемо, так-то, я стал забирать на юг, но чем дольше, тем было сложнее. Пошли кусты с крепкими, колючими и хлесткими ветками, земля вся неровная, да еще и деревья стали пореже, отчего прибавилось солнечного света, который нещадно обрушился на мою голову. И вообще такое чувство, будто убегая от одной опасности, я залезал в другую, и все равно не сбежал. Вой был все ближе, ближе, ближе. Еще и, казалось, эмоционально окрашенный, любопытный, подстегивающий, вопросительный. А следом, когда дело пошло к закату, стали слышны и неразборчивые обрывки женских голосов. «Вашуш, ладно, тут не убежишь». Вывалившись на небольшую полянку, я прислонился к дереву на дальнем краю, лицом к преследователям. Нож в руке, гудят усталые ноги, посеревшая от грязи одежда насквозь вымокла в поту. Глотнул немного воды и стал просто ждать. Просто так не дамся. Вот и они, вывалились все разом, идеальным таким полукругом. Не знаю, был ли кто-то позади меня. Внимание было приковано к появившимся девушкам, которые, вообще-то, они походили на моих девчат. Не такие большие, не такие высокие и мускулистые. Скорее, жилистые. Ушки с хвостами у всех грязно-серые, растрепанные пепельные волосы, кисти со ступнями в шерсти, а за одежду были неровные, грубые накидки из кожи. Охотницы, блять, первобытные. Одна была старше остальных, и лидером шла в самом центре, выбиваясь из полукруга вперед. Старше, это лет 25 или 30, все равно девушка. И любопытный взгляд янтарных глаз ничего хорошего не сулил. Остальные, кто как, от 20 до 15. Мелочь побольше и поменьше, а еще, Когда обвел их взглядом во второй раз, обнаружилось, что из-за ног ближайшей к альфа-самке волчицы выглядывала совсем мелкая девчушка, которой 10-то не дашь. «Уже занят другой стаей», — устало сказал я, — «но вы же не отстанете». Они все синхронно слегка наклонили головы в бок, выставив по ушку вперед. Хвосты неуверенно повисли в воздухе. «Нет, правда, не думаю, что меня сумели пометить». Так что кроме слов у меня никаких доказательств нет, а я вот потихоньку обратно к ним пробираюсь. Альфа-самка уверенно подошла ближе. «И где сейчас эта стая?» Грубо, хрипло спросила она. «Где-то в окраине человеческих земель. Все обучены сражаться, все слушаются моих приказов. Хорошие девчата, если вас откормить, может и дотянете до них». Она глядела с любопытством. И с тем же любопытством подошла еще ближе, откровенно принюхиваясь ко мне. Я был готов ударить, но пока этого не делал, выжидал. У волчиц оружия было не видать, но среди густой шерсти на руках проглядывались блестящие когти, да и зубки были острее, а клыки длиннее, чем у обычных людей. Лисицей пованивает. Так я ее прирезал. Похоже, не отмылся до конца, да и одежду у нее же свистнул. Волчица фыркнула. Мы молча и неподвижно стояли друг напротив друга, под перекрестными взглядами остальной стаи. А это 4 штуки, не считая совсем уж мелкой, которая уже не пряталась за ногами, а наоборот, вышла целиком и с интересом меня рассматривала, возбужденно помахивая хвостиком. «Решай давай уже, что будете делать», — сказал я. «Можете задрать и сожрать, для других целей не дамся». Альфа-самка фыркнула вновь, просто продолжая глядеть, ну и я ей в глаза глядел. Красивые, с вертикальными зрачками, золотистые. Чего-то вспомнилось, что со зверьем так лучше не делать, это ж знак агрессии или типа того, но и разрывать контакты теперь нельзя, за слабость примут. Вот и подавляй теперь, всем своей 10-сантиметровой разницей в росте, и усталым спокойствием, мол, будет слушаться непослушная собачка, или придется по жопе надавать, чтобы запомнила. Короче, почти как со своими. Но тут промелькнула вдруг пушистая молния. Эта мелочь ушастая подбежала ко мне, с интересом и возбуждением уставилась снизу вверх, дружелюбно махая хвостом. Еще немного, и язык бы вывалила, морда чумазая. На нее-то взгляд и перевел, и на автопилоте потеребил макушку, словно у щенка. Вообще-то, она щенком и была. С радостным взвизгом девчушка потерлась о мое бедро лбом и уставилась вновь, буквально подпрыгивая и тявкая. Выглядела миленько, хоть и странно. «Малышке ты понравился», — сказала альфа-самка. «Ну, взял мелочь на руки, не слишком-то тяжелая». Ну и стал ее чесать за ушком, отчего она с наслаждением прикрыла глаза и обняла меня за шею. «Мы идем с тобой», — уверенно и четко, повысив голос так, чтобы все слышали, заявила главная волчица. «Веди, а уж кто первее в постель, а кто потом, это я с твоей стаей обсужу. Пока потерпим, чтобы было честь по чести. Ну, зашибись, есть ли у меня какие-то причины доверять?» В общем-то, не особо, и даже успевшая задремать и засопеть, уткнувшись в мое плечо, малышка, не аргумент за. Достаточно уже меня обманывали. А с другой стороны, ну, собачьи, у них же чувство иерархии подобного, и альфа-самка вроде как передала мне лидерство над ее стаей. Вроде как, ладно, тут не сбежать, не победить в схватке. Да и не я ли совсем недавно задумывался, чего это у меня все взаимодействия с подобными неизменно скатываются в агрессию. Вот и удачный выпал случай, попытаться переломить тенденцию, тем более, что со своими волчицами же общий язык нашел. Вот и с этими найду. «Годится», — устало сказал я. «Нам на запад, к людям, там моих найти должно быть несложно. Но сперва, пополнить запасы. С водой и едой у всех все в порядке, на денек-другой хватит. Если без охоты, собирательства и источников», после этих слов я будто обратно в армию вернулся, разбираться с логистикой своего подразделения. Может, просто встал на знакомые рельсы, но энергии прибавилось, информация собиралась и решения принимались легко и просто. Нет запасов, живут с подножного, надо подготовить. Соль я всю оставил у лисицы, с собой не прихватил, но уж пожарить-то мясо мы способны, пару деньков оно продержится. С водой проще, в своих охотничьих угодьях стая знала все мелкие источники и ручейки, несколько бурдюков имеется. Как с первоначальным планированием было покончено, мы направились на запад. Все равно там был небольшой источник, по словам волчиц, там воды и наберем. Там же на ночь и остановимся, потому что идти, как раз на остаток дня. Еще предполагалось, что по пути альфа-самка возьмет с собой еще одну и быстренько поохотится на какую-нибудь мелкую дичь, вроде кроликов. Вот вообще ни разу не видел здесь кроликов. С другой стороны, может, просто внимания не обращал, на обычных ужиков и белочек вполне себе натыкался. Двинулись, не особо быстро. Я все еще был уставшим, да и усталость эта, похоже, была только усилена ядом змейки или порезами паучихи. Или и тем, так или иначе, наша скорость была ограничена из-за меня. Не стыдно. Конечно, хрен его знает, как все по доверию к этим девчатам. Когда альфа-самка объявила, что хочет присоединиться, они все сразу стали выглядеть куда дружелюбнее, с щенячьим таким интересом, помахивая хвостиками. Еще и, казалось, каждое движение ловили мое, только парочка выделялась, одна, наоборот, интерес потеряла, стала просто следить за округой, не обращая внимания ни на меня, ни на своей соплеменниц. Вторая-то зубки скалила, вроде дружелюбная, а вроде и волком глядит, в плохом смысле. Это была вторая по старшинству после альфы, длинноногая и стройная-стройная, что-то вроде гончей, пожалуй, но пока я с ней разбираться не стал, агрессивных действий не проявляла, так что пусть, все равно бы не справился, если бы решила накинуться. Ну а так, проблем по пути не было, спокойно себе двигались, собравшись во что-то вроде клина колонны, то хвостиком, то немного разбредались в стороны, я и альфа в острие, остальные позади, вполне логично. Примерно в 6-7 вечера альфа-самка сказала, здесь неподалеку часто бывают зайцы, или кролики, ушастые, в общем, вкусные. Сейчас пойдем, набьем пяток, и вас уже у родника догоним. Хорошо, по возможности, наберите с запасом, можете отправляться. Коротким полусвистом, полувоем она привлекла к себе внимание остальных, мотнула головой в сторону и споро туда отбежала. Следом за ней отправилась самая младшая, состроив серьезную мордашку. Недовольная и равнодушная остались на своих местах. Мелочевку решила потренировать, ну, хорошо. Самая маленькая все равно оставалась у меня на плечах и мирно сопела в ухо, уже второй раз забиралась, устав бежать вместе с остальными. Продолжили путь, довольно скучное занятие, но, увы, вертолета у меня под рукой нет, сам я летать не умею, как и волчицы. Так что вперед, перебирая уставшими, побаливающими ногами да растирая сведенные на груди мышцы, которые не столько болели, сколько попросту раздражали, будто отлежал, и теперь, словно поломанный кабель наушников, нужно было эти самые мышцы стараться поддерживать в определенной точке, где они перестают ныть. Откуда там вообще мышцы? Для чего? Что за шутка эволюции? Пока шел, думал, терпел, не особо-то обращал внимания на девчат, на округу, под ноги, но не на них. Так что я несколько удивился, когда у самого уха сказали вдруг, ты не похож на вожака, удивиться, удивился, даже головой дернул, собираясь обернуться и взглянуть, но вовремя удержался, ни хрен тут на провокации поддаваться, решила оспорить, пока твоя старшая сестричка не здесь, да, они тут все сестры, чего там по матери, не уточнялось, а я и не спрашивал, в общем-то, главным было то, что у них иерархия по старшинству выстраивалась, и этого достаточно. Вроде бы, так и у настоящих волков, читал когда-то, что древняя как мамонт теория об альфах, бетах и прочих символах латыни, столь же давно и многократно опровергнута, хотя и упорно не хочет уходить в небытие. Она не разбирается в мужчинах, не видит вас такими, какие вы на самом деле. Сама-то много мужчин видела, недовольное горловое рычание. А я продолжил, выкладывай свои претензии сейчас, посмотрим, чего они стоят, ты неправильно себя ведешь, взорвалась она, ты не держишься как вожак, ты не похож на вожака, такие как ты для нашей матери даже внимания не заслуживали, чтобы таскать с собой, а ты сразу вожаком заделался, да ты вообще тебя не боюсь, хмыкнул я, а ну, место, подошла ближе, ну, чуть-чуть протянуть назад руку, и вот я схватил ее за предплечье, подтянул ближе, бок о бок, затем перехватил за шею, удосужился таки повернуть к ней голову, гончая, недовольная, злая, рот приоткрыт, обнажая клыки, и из краешка струйка слюны тянется, рычит тихо-тихо из горла, но бросаться, вроде, не собирается, а я вообще-то с ней не справлюсь, в текущем-то состоянии, хвост вихляет где-то в районе пояса, это, вроде, она нервничает, и правильно, нашла тут время и желание, попытаться дворцовый переворот устроить, не хочешь подчиняться, можешь валить на все четыре стороны. Одна и без всего, негромко, но твердо сказал я. Зачем мне держать при себе озлобленную, недовольную суку? Зачем мне о ней беспокоиться? Скажи-ка, с чего ты взяла, что я не гожусь тебе в вожака? Может, тебе нужен хозяин, собственница моя? Выдал я такую херню, что она даже растерялась и нелепо захлопала веками, пытаясь переварить всю ту чушь. Насчет выгнать, впрочем, не врал и не преувеличивал. Если пойму, что нет у меня сил преодолеть эту попытку бунта, то лучше уж прибегнуть к крайним мерам и выпереть ее к чертовой матери. Тоже, кстати, может не получиться, зависит от остальных. Но реакции остальных я не видел, разве что чувствовал, что проснулась дремавшая на мне малышка, уселась поудобнее. «Ты не настоящий вожак», — упорно ответила бунтовщица. Она попыталась вывернуться, но шею я держал крепко. «На удивление, ты не можешь меня выгнать», — сжал посильнее. Остановился, приблизил ее лицо вплотную к своему, глаза в глаза. «Тебе по заднице надавать? Что? Будешь хорошо себя вести, получишь вечером добавку, даже за ухом почешу. Продолжишь дергаться и чего-то изображать, буду пиздить по заднице, пока не вколочу в тебя дисциплину». Понятно, обещания еды и почесушек определенно ударили ее в самое сердце. Она попыталась этого не показывать, но все равно на мгновение поплыла, представляя, наверное, все равно состроила обратно возмущенную мордашку, но пробитие-то было, так что попросту не сильно оттолкнул ее от себя, высвободил шею, и как раз поймал сползавшую по плечу малышку, или щеночка, нет, пожалуй, так ее называть будет перебором, пусть мелкая из семейства псовых, но по большей части человек же, поймал, в общем, рука самопроизвольно потянулась чесать ей макушку, мешать не стал, еще и на бунтовщицу взглянул в полоборота, показывая, мол, окажется на месте малышни, если будет хорошей девочкой и не будет страдать бунтарской херней, или как-то так, все равно она оскалилась, тихонько зарычала недовольно, с опаской поглядывая на мелкую и сложив руки на груди, хвост все так же оставался на уровне копчика, неподвижен, словно стабилизирован. Ладно, вроде бы удержался на своем месте. Хотя это все могло быть одной простенькой игрой, проверкой новоявленного лидера стаи на прочность, но чего-то мне кажется, что для них это слишком сложная штука. С другой стороны, это ж даже не нападение толком, а хрень какая-то. Хотела б, с легкостью ж могла мне горло перекусить, и все, докомандовался, а тут отступила. Непонятно. «Идем, девочки, идем». Громко приказал я, соответствующе помахивая рукой. «Пошли дальше, спокойно, неторопливо, ограниченные моими не слишком-то хорошими сейчас ходовыми характеристиками. Вот мелочь носилась, мое почтение». Она буквально восьмерки вокруг наворачивала, выкрикивая чего-то нечленораздельное и приставая периодически ко всем, кто ей на глаза попадался. Идиллия, своего рода. В итоге дошли-таки до родника. Небольшая каменная проплешина в лесу, в центре которой била невысокая струйка воды, уходящая потихоньку куда-то во влажную землю. Удобное место, хотя и выглядело довольно-таки неестественно, как на мой взгляд. Раскладываемся. «Ты и ты», — я ткнул на бунтарку гончую и просто непримечательную волчицу. «Соберите валежник для костра и ночевки, остальные наберите воду». Собственно, этих остальных-то и осталось двое. Безразличная часовая, которая ни на минуту не переставала вертеть головой и двигать ушками, и просто девушка лет 18 без отличительных черт. Они за работу принялись сразу, достав свои бурдюки, фляги и присев у кристальной струйки. Гончая же, надувшись, подошла ко мне. Ее назначенная напарница дернулась было неуверенно в сторону леса, затем вопросительно уставилась на меня, неторопливо помахивая хвостом. Жестом отправил ее работать. «Ну и, отлыниваешь?» — спросил я бунтарку. «Это не мое занятие. Я таким не занимаюсь. Это на младших». Возмущенный ответ. «Ты не вождь, если такого не понимаешь. Ей-богу, мне в самом деле нужно по жопе ей надавать, чтобы перестала выкобениваться. Плохая девочка. Че что, головой подумай, говорю. Твои сестры, и младшая тоже, на охоте, а ты, бегунья, сейчас здесь и ждешь их возвращения. И не хочешь идти за дровами, чтобы это самое мясо пожарить?» Я нагло ткнул ее пальцем в нос. «Тогда тебе ничего не достанется. Ясно, не работаешь, не ешь, за красивые глазки ты ничего не получишь. Глазки-то красивые, а мордашка удивленная и обиженная, и моргает. Прямо видно, как там в черепушке ее неохотно крутятся шестеренки, пытаясь осознать сказанное. И чем росло осознание, тем больше она обижалась и злилась. Но тут надо было давить до упора, чтобы перешибить внезапный приступ дури и поставить ее на место. Так-то можно понять, конечно, жила себе спокойно, а тут внезапные перемены и уста, и новый, незнакомый вожак, который сразу приказывает непривычное. Вот только этот вожак, я, и мне, блять, нужно послушание, чтобы наконец-то вылезти из этого ебучего леса и вернуться к своим девчатам. КХМ, иди давай, скоро закат, условия я тебе назвал. Будешь плохой девочкой, останешься сегодня без еды. Будешь хорошей девочкой, получишь добавку, и я тебе за ушком почешу. Или пузо, сама выберешь. Все понятно? Бунтарка надменно надулась. Ты не принимаешь меня всерьез, сказала она. Я устал воспринимать всех всерьез. Дорогая моя девочка, за последние сколько-то там дней меня похитила суккуба. Я разнес ей голову и приземлился на свою. Меня утащили и пытались напоить две рогатые пьяницы. А затем я столкнул кицуне в слизь, и та ее сожрала. Затем я сбежал от кобры, ее убила паучиха, а паучиху убил я. Давай-ка ты не будешь влезать в этот список жертв, а? Я протянул руку, взял волчицу за подбородок. Она попыталась задрать голову, но вышла как-то лениво и неохотно. Взялся я слабо, а все равно хватку удержал. Все равно не похож, не может такой, как ты, с ними бороться. Иначе не стоял бы сейчас здесь, возясь с непослушной сукой, сухо ответил я. Да надоело. В самом деле, возникла у меня одна идейка, но я ее тут же похоронил где поглубже, чтобы без соблазна, ни хрен тут фаворитизмом заниматься, до хорошего не доведет. Так что, другой подход. Перебросил руку с подбородка на макушку, вцепился в пепельно-серые волосы и стал попросту давить вниз, вынуждая сперва склонить голову, а затем начать опускаться целиком. Спустя секунд 30 невнятного, дерганного сопротивления, волчица присела передо мною на одном колене, уставившись горящим взглядом янтарных глаз. Каким именно взглядом, не понять, но выглядела все еще недовольной. «Отправляйся работать, в последний раз говорю», — сказал я, — «мордой в землю и жопой вверх я тебя ставить не собираюсь, я и так сверху, и подтверждать это мне не нужно». «Ясно?» — пошла. Ну и за те же волосы оттолкнул ее в сторону, куда ушла ее напарница. Надувшаяся, с обнаженными клыками бунтарка вновь зарычала, но пошла, поджав хвост. Вот и хорошо, не утруждая себе слежением за ней, лишь поглядывая незаметно краем глаза, я поискал вокруг камни для костра. Не так уж и много, хоть мы и находились на голой каменной проплешине, но должно было хватить. Штук 8, чтобы пламя не задувало, и потом утащить себе и ночью греться. Пошел собирать. Пока собирал, думал, ситуация с бунтаркой, на самом деле, не разрешена, в этом я был уверен, и сработал так себе. Это, конечно, то еще чудо, что удалось сработать с позиции силы, но ход был опасным, даже не подумал, как его применил. Плохо, я не из тех, кто способен удержаться одним лишь силовым давлением, тут нужен еще и более мягкий подход, но, если серьезно, я устал. Мне бы спокойную недельку, чтобы отдохнуть и все обмозговать как следует, не попадая из одной проблемы в другую, и заодно сбавить накал насилия, пометил на внутренней стороне черепушки. Разберусь, скатиться в агрессивного мудака – не лучший метод приспособления. Итак, своеобразное кострище сооружено, мелкий подножный хлам плюс упертая из дома лисицы огниво, вот тебе и заплясал слабенький, дрожащий огонек, стал его понемногу подкармливать. А попутно заметил, что набиравшие воду волчицы поглядывают с каким-то легким благоговением то на меня, то на пламя, но молчат. Даже чуткая часовая, которая, похоже, вообще никогда не перестает за округой следить, и так нет-нет добросала взгляд, возвращаясь затем к осмотру. А малышка вообще сидела рядом на заднице с широко распахнутыми глазами. Потом вернулись собирательницы. Бунтарка, разумеется, набрала меньше да полегче. Вот напарница ее едва выглядывала из-за кучи валежника, который несла в расставленных руках и переваливаясь с ноги на ногу, руки мешали. Вскоре и костер уже загорелся вовсю. Оставалось только дождаться охотниц. Они появились к самому закату, когда все небо уже окрасилось оранжевым, а солнце надежно спряталось за деревьями. Довольные, у каждой в руках по целой охапке зайцев или кроликов, которых они тащили за длинные уши. Нормальных зайцев или кроликов. Человекоподобных я б есть все-таки не стал, но уверен, что они тут в мире водятся, и, к счастью, На них я не наткнулся, иначе бы точно двинулся башкой, хотя я и так, чего уж, почти ночь. Над костром жарится, аппетитно истекая соком и щекоча нос, освежеванные и распотрошенные куски нежного мяса. Время выдачи наград и наказаний. Я ведь вожак. Глава 21. Приятный все же вечерок, как ни крути. Тепло, ветра особо нет, жарится мясо, и никаких донимающих насекомых не водится. Сиди себе, наслаждайся. Только вот рядом еще семеро девчат с волчьими ушками, у которых я прописался вожаком. Компания пусть и приятная на вид, но предпочел бы сидеть один. А, к черту нытье, действуем как получается, там уже посмотрим. Мясо еще не готово, но слюнки текли у всех. Малышка наворачивала круги вокруг костра, то и дело натыкаясь на других волчиц и отвлекаясь на игры с ними, все так же оставалась на стороже и вертела головой часовая, непрерывно принюхиваясь к запаху, и с недовольно обиженным лицом сидела бунтарка, явно дожидаясь, чего я там по ней решу, а я даже имени ее не знал. Ничего из них всех, не особо-то проблема, но штука неловкая. Не зря я решила, что лучше пойти с тобой, довольно протянула альфа-самка. Мы давненько ничего жареного не ели, аж в животе урчит, и взгляд такие многозначительные метнула, мол, готовая рядом развалиться и с урчанием принимать от меня кусочки. Хотя, наверное, это уже у меня кукуха едет, такие сложные и комплексные намерения как-то читать просто во взгляде да выражении лица. Но тут уж, не все были довольны, устало ответил я, уставившись в пламя. Из-за этого она не получит добавку, так что проблема решена. Альфа-самка недоуменно огляделась. Это кто из вас такой нашелся, а? Забудь. С этим должен теперь разбираться я, не ты. Раз выбрала вожаком, то ответственность заставлю уже не на тебе. Я все равно самая старшая. И, пока ничего не решили с твоей другой стаей, я по старшинству могу и буду с такими делами разбираться. А то удумали. Да, с одной стороны, считай, тоже бунтарка. С другой же, говорит-то все логично. Своего рода цепочка командования, авторитет и все подобные штуки, позволяющие управлять группами людей. Надо только свою позицию не ронять, и все будет хорошо. В конце концов, она решила, что лучше быть хорошей девочкой и получить ужин, чем остаться голодной до завтра. Так что кошмарить не нужно, все отработаем, уладим и привыкнем. Это если не случится вновь поворота на 180, и меня не решат ночью разодрать на части сомнительным, отнюдь не людоедским, способом. Но с этими девчатами такой проблемы не предвиделось. Похоже, нож все равно останется в быстром доступе. Так, все, должно быть готово, объявил я, потыкав этим самым ножом в мясо. Этой партии на всех не хватит, так что вы трое и я подождем. А ты вообще расслабься и поешь спокойно, за тебя за округой другие последят.